Глава 30. Анна. «Да мне злости не хватает, подонок вонючий, что он о себе возомнил?» Дождалась, пока закончит болтать, и в наглую вломилась в кабинет. «Как невежественно, Анька, тебя не учили стучать?» — наглел выродок. Устав терпеть его хамство, на его глазах вырвала мобильный телефон и разбила. «Грязный стервятник, кто разрешил манипулировать мной? Думал умнее всех?» — потеряла контроль над эмоциями. «Да ты в бешенстве!» «Сделать укол, свояшница?» «Мерзкий слизняк, хватит заговаривать зубы. Спрашиваю, по какому праву сочинил подобный бред с нашим сексом?» «Что скалишься, хмырь?» — дожидалась ответа. Но он умышленно меня злил. Нашелся король. От его выходок пот выступил на лбу. «Пальцев не хватит посчитать, сколько раз оскорбила. Гадкая рожа, тебя убить мало, не думай, что выйдешь сухим из воды», — требовала объяснений. В глубине души надеялась увидеть раскаяние. Но, видимо, заблуждалась. «Ледышка, побереги свои нервы, а то потом придется потратиться на таблетки. Алик, ты доиграешься. Что, мстить не станешь? Ну, рискни. Ладно, пора признаться. Да, наврал. Зато одурачил нашу ханжу. Она такая неприступная, со своими моральными принципами. Тошно глядеть», — изматывал гад. «Соображаешь? Я же винила себя во всей этой нелепой связи, сукин сын. Ну, ударь, легче станет. Спросишь, почему так поступил? Бесил твое высокомерие. Зато хоть немного поиграл на нервах стервы. Самозванец, глубоко обо всем пожалеешь», — затаила злобу. Действительно, пришло время выгнать наглеца. «А сейчас лучше пусть не попадается на глаза». Заперлась в комнате и проспала до следующего утра, выглядев реально разбитой. Я даже завтрак пропустила, не став мешать Лизе болтать с лжецом. Клянусь, он захлебнется в собственном поражении. Но сегодня спешила скорее на работу. Начальник обсуждал важный заказ. В этой суматохе не ожидала встретить бывшего. «Анька, ты?» Вспомнила о моем существовании. «Как семейная жизнь?» «Развелся. Эти вечные склоки утомят кого угодно», — поведала о своих проблемах. «Поздравляю, Сергей. Знаешь, дел по горло, некогда болтать». Надеялась скорее распрощаться с ним. А он словно настаивал. «Прям такая важная леди? Можно пригласить на ужин?» «Зачем?» «Думаю, пустая трата времени», — старалась скрыть смятение на лице. «Но мы же не враги, Ань. Не становись такой холодной. Всего на час, согласись, выпить чашку кофе», — пробовал убедить. «Хорошо, выходные позвони», — зашла в здание офиса. Перенервничала ужасно. Поздновато спохватился. Зато забыл, как бросил на свадьбе. Маловероятно, что тот шрам заживет. До обеда была суета. Уже голова идет кругом от этих списков. У каждого свои предпочтения. Некоторые невесты устраивали скандалы. Видите ли, я безответственная. Полнейший маразм. Но даже несмотря на свою занятость, отыскала злосчастную флешку. Все, мерзавцу конец. Может, ему заранее упаковать чемодан и вручить множество носовых платков? А сестра переживет их развод. Надоел ублюдок до чертиков. Вернулась я в приподнятом настроении. Сестра смотрела сериал по телевизору. Зато ее наглый муженек наигранно распивал коньяк. «Как здоровье, Лиз?» «Все хорошо, доктор прописал витамины». «Запах какой-то странный, у тебя что-то горит?» «Яблочный пирог, вот я растяпа». Отложила в сторону пульт и побежала на кухню. А наш лживый сучонок глядел из-под лобья. «Паршиво выглядишь, Анька». «Чихать хотела на твои гнусные комментарии. Пора прощаться, подлая скотина». «Насолить мне решила, смелости не хватит». «Спорим, раздавлю словно таракана». «Лиз, срочно иди сюда», — позвала младшую сестру. А я ждала с нетерпением, когда нахал начнет извиняться. «Что случилось?» «Я запись нашла», — включила ей, и у бедняжки побледнело лицо. «Какой ужас!» «Алик, ты мне изменил?» Уставилась на него заплаканными глазами. «Сегодня точно восстановлю справедливость, а то врун сел на шею».